Глава 7. «Глория, я правильно понимаю, что мы столкнулись с твоей мачехой?» Мысленно обратилась я к соседке, глядя на сушеную воблу в шикарной столовой. «Да, это голос леди Руделии фон Эдельвейс», затравленно пробормотала Глория и шепотом добавила. «Будьте осторожны». Экономка втащила меня полностью в столовую, и за нашими спинами захлопнулась тяжелая дверь. Я растерянно смотрела на небольшое семейство, сидевшее за длинным столом с десятком тарелок и блюд. Во главе был тучный лысеющий мужчина, скорее всего, отец, подумала я. Напротив него, ближе к выходу, расположилась Руделия в бирюзовом платье, подчеркивающем ее худобу и бледность кожи. Черные волосы служанки подняли повыше, открывая гусиную шею, украшенную золотым колье. На скуластом и вытянутом лице женщины сверкала белозубая улыбка, напоминающая хищный оскал. «Бррр, акула какая-то!» «Леди Руделия!» — смущенно пробормотала я, отводя взгляд в сторону. Не повезло, я столкнулась взглядом с невероятными серыми глазами, которые презрительно прищурились. Хищное мужское лицо скривилось при виде меня, тонкие губы поджались в сплошную линию. Ему было около 30, не больше. Внезапно зрачки незнакомца вытянулись в вертикальную линию, и я отшатнулась. «Мать моя женщина! Монстр!» Татуировка на запястье начала гореть изнутри, пульсируя и распространяя жар выше по руке. Вскрикнув, я вырвала локоть из чуть ослабевшей хватки Брунхильды и обхватила метку пальцами. Холодная кожа совершенно не вязалась с ощущением жара, который не хотел исчезать. «Я так понимаю...» По столовой разнесся довольно знакомый голос, пропитанный саркастическими нотками. «Это и есть ваша драгоценная и любимая дочь Глория?» «Да-да, именно так», — пропела Руделия, изящно махнув в мою сторону рукой. «Не обращайте внимания на ее вид. Девочка несколько ударилась в веру и считает, что нужно помогать ближним. Вот и трудится. Очень добрый ребенок». В пропитанных медом словах сквозила фальшь, и мой «тьфу ты, истинный» это почувствовал. Он повернул голову к мачехе и насмешливо ухмыльнулся, показывая острые кончики клыков. Я с интересом наблюдала, как та побледнела и плюхнулась обратно на свой стул. Внезапно раздался полный восхищения вздох, заставивший всех обратить внимание на еще одного члена семьи фон Эдельвейс. Пышногрудая девушка мечтательно сверкала глазами, поправляя завитки угольных волос, обрамляющих кукольное лицо. Неплохая фигура была красиво подчеркнута персиковым платьем с корсажем. Внушительный бюст колыхался при дыхании, привлекая взоры. Мой неназванный истинный тут же прилип взглядом к двум холмам, спрятанным за плотной кружевной тканью. Вот гад, не скрывая, пялился и даже замолчал. Я гневно хмыкнула, с трудом подавив издевательскую реплику в адрес плотоядных ящериц. Может, отдать его этой красотке? А что? Вон как она глазами его пожирает. Сразу видно, яблоко от яблоньки недалеко падает. «Глория, а что за девушка у вас тут, одаренная природой?» Мысленно протянула я, чтобы быть готовой к неожиданностям. Догадки у меня уже были, осталось подтвердить их. «Наверное, благородная дочь лорда Эдельвейса», — глухо произнесла соседка и добавила. «Виолетта». «Стерва?» — уточнила, глядя, как сестричка стреляет голубыми глазенками в моего истинного. «Да», — четко и коротко ответила Глория и спряталась. «Что же, приступим к знакомству. Я не глупышка Глория, спрятавшаяся в ракушку из-за их издевательств. Расправив плечи, я натянула на лицо обворожительную улыбку сумасшедшей. Выглянув из-за широкой спины экономки, решительно поспешила к столу. Эхо гулко сопровождало каждый мой шаг, заставляя семейство бледнеть. Подойдя к замершей бледной мачехе, резко подалась вперед, заключая змею в объятия. Та сдавленно зашипела, пытаясь меня незаметно оттолкнуть. Я же держалась крепко, настраиваясь на пронзительную речь. Вобрав в грудь побольше воздуха и быстро стрельнув глазами на моего ненаглядного партнера, всхлипнула. Вспомнив все самые несправедливые вещи из прошлого, особенно щенка Тузика, выкинутого бабушкой, я горько зарыдала. Повиснув на шокированной Руделии, начала причитать. «Матушка, за что вы-то так со мной? Я не хочу больше драить попалы и убирать навоз». «Что?» Ошарашенно выдохнула Руделия, таки отдирая мои руки от своих плеч. Женщина не рассчитала силу, отчего я упала на пол. Это дало повод зарыдать еще сильнее, уже размазывая сопли и слезы по лицу. Сквозь ресницы я наблюдала, как лицо маменьки бледнеет, а после наливается алым цветом зари. В столовой слышался лишь мой надрывный плач, что нарушал тишину. Руделия испуганно посмотрела на моего истинного и вновь побледнела. Однако нужно отдать ей должное, леди быстро взяла себя в руки. Нацепив на себя маску безграничной тревоги и любви, она вскочила и бросилась ко мне. «Доченька, что же ты такое говоришь?» Громко пела мачеха и тут же тихо зашипела мне на ухо, прикрываясь объятиями. «Ты что творишь, дрянь безродная? Закрой рот и сядь за стол, пока я не отправила тебя месить помои свиньям!» «Маменька, не отсылайте к свиньям!» надрывно закричала, отстраняясь от женщины. «Ишь ты, угрожает она!» Возможно, будь здесь настоящая Глория, у нее бы что-то и получилось. Однако тело скромницы и затюканной девушки заняла я, Виктория Шевцова, студентка мединститута и яркая противница угроз. Как слышу, так и хочется сделать все наоборот, чтобы неповадно было. «Ах ты, неблагодарная!» — не выдержала Руделия, вскакивая и замахиваясь на меня рукой. Я даже зажмурилась, ожидая хлесткий удар по щеке. «Прекратить!» резко произнес мой суженый ледяным тоном, после чего послышался скрежет отодвигаемого стула. Несколько громких шагов, и меня больно дернули за руку, поднимая на ноги. Я ошарашенно раскрыла глаза, в которых словно поселился песочный демон, настолько их жгло после плача. Сквозь мутную пелену удалось рассмотреть грудь, затянутую в знакомый уже камзол. Мужчина был выше на полторы головы, и чтобы посмотреть ему в глаза, нужно было задирать подбородок кверху. «Эта девушка отныне моя истинная пара», — ледяным голосом отчеканил дракон, кладя тяжелую руку мне на плечо. Казалось, туда упала целая гранитная плита. «Я увидел достаточно, чтобы понять, что у вас здесь происходит. Мне плевать на ваши распри, и будь моя воля, я бы просто улетел куда подальше и забыл этот инцидент». «Ваша милость», — дрогнувшим голосом запричитала мачеха, заламывая руки. «Возможно, вы все же ошиблись, и ваша пара — Виолетта, а эта дурочка Глория всего лишь решила так пошутить». «Вы ставите под сомнение мои слова?» — резко оборвал Руделию дракон, сверкая серыми глазами. «Нет, мы бы никогда не посмели, правда, дорогой?» — дала заднюю эта змеюка, умоляюще глядя на безразличного ко всему главу дома. «Да-да, ваша милость», — быстро проговорил тот, подобострастно глядя на почтенного гостя. «Моя жена просто переволновалась, и не стоит принимать близко к сердцу слова глупой женщины». «Я проведу здесь несколько дней, а после отправлюсь дальше», — ледяным тоном отчеканил дракон и посмотрел прямо мне в глаза. «У вас есть время подготовить брачный договор, чтобы мы не затягивали с церемонией». «Брачный договор?» — отшатнулась я, не веря своим ушам. «Этот гад решил меня сразу в оборот взять, или я просто что-то неправильно поняла?»